казался еще тягостнее из-за иных беженцев. Я говорю не об изгнанниках, которые искали здесь убежище, не о переселенцах, искавших землю, которую они могли бы возделывать своими руками. Я говорю о тех, кто покинул родину, оставил в беде соотечественников, лишь бы спасти свой кошелек. Мне не удалось поселиться в самом Лиссабоне, и я жил в Эшториле, подле казино. Я попал сюда прямо из пекла. 9 месяцев подряд моя авиагруппа непрерывно летала над Германией и только за время немецкого наступления потеряла 3/4 летного состава. Потом я возвратился на родину, ощутил угрюмую тяжесть неволи и угрозу голода. Я изведал непроглядную ночь, которая придавила наши города. А теперь от меня в 2 шагах казино Эшторила каждый вечер наполняли привидения. Неслышные кадиллаки, притворяясь, будто им есть куда спешить, подкатывали по мельчайшему песку и высаживали их у подъезда. Привидения красовались в вечерних туалетах, совсем как в былые времена. Они щеголяли крахмальными манишками или жемчугами. Они приглашали друг друга на обеды и ужины, но то было застолье статистов, им не о чем было говорить. Потом они играли в рулетку или в бакара, смотря по деньгам. Иногда я заходил на них взглянуть. Глядел не с возмущением и не с насмешкой, но со смутной тревогой. Так тревожно бывает глядеть в зоологическом саду на последних потомков какой-нибудь вымершей породы. Они рассаживались вокруг столов, теснились поближе к бесстрастному крупье и лезли вон из кожи, лишь бы ощутить надежду и отчаяние, испуг, зависть и ликование, как будто они живые. Они играли на состояние, которые в эту самую минуту, быть может, обращались в пустой звук, расплачивались монетой, быть может, уже обесцененной. Акции, запертые в их сейфах, обеспечивались заводами, которые, может быть, уже конфисковали оккупанты или вот-вот разнесет в пыль авиабомба. Эти люди выдавали векселя на Сириус. Они цеплялись за прошлое, словно в последние месяцы ничто в мире не рушилось, и пытались верить, будто они вправе предаваться игорной лихорадке, будто чеки их надежно обеспечены и договоры заключены навечно. Это было как во сне, в какой-то кукольный театр, и это было грустно. Конечно же, ничего они не способны были ощутить. Я уходил от них, шел на взморье глотнуть свежего воздуха. И мне казалось, что море Эшторила, курортное, прирученное море, тоже участвует в их игре. Оно влачило по заливу одну единственную вялую волну, и волна сверкала под луной, как шлейф бального платья, совсем не к месту и не ко времени. На борту парохода я опять их встретил, этих беженцев, и пароход тоже вызывал неясную тревогу. Он переправлял их, растения без корней, с одного материка на другой. Я говорил себе: «Хочу быть путешественником, не хочу быть эмигрантом. На родине я научился многому, что будет бесполезно в чужих краях. Но вот мои эмигранты достают из карманов записные книжки. Последние приметы их былой причастности к реальному миру. Они еще притворяются живыми, изо всех сил стараются придать себе вес. Знаете, я такой-то, — говорят они, — я из такого-то города, друг такого-то, знакомы вы с таким-то. И рассказывают про какого-нибудь приятеля, или про какие-то свои обстоятельства, или какой-то промах, про что угодно, лишь бы эта история помогла им хоть с чем-нибудь установить связь. Но все связи с прошлым распались, ибо эти люди покинули родину. Прошлое еще дышит теплом, оно еще так свежо, так живо. Таким бывает в начале воспоминания о любви. Собираешь пачку письма, полные нежности, присоединяешь к ним милые сердцу памятки, заботливо все это перевязываешь. И на первых порах такая святыня источает грустное очарование. А потом пройдет мимо светловолосая девушка с голубыми голосами, и святыня умирает. Ибо и старый приятель, и старые обязательства,